Глава 4. Скандал разразился преизрядный. Целую неделю обсуждали газеты перипетии этой истории. Жопопия, Алексина и князь Вибеску на 2 месяца оказались прикованы к постели. Как-то вечером, еще не до конца поправившийся Моня наведался в один из баров неподалеку от вокзала Монпарнас. Здесь вовсю керосинили пересытившиеся изобилием напитков. Сладостным казался для них лишь местный самогон. Отпробовав гнуснейшей сивухи, князь оглядел посетителей. Один из них, бородатый колосс, был вырежен как битюк с центрального рынка, и его огромная обсыпанная мукой шляпа придавала ему сходство со сказочным полубогом, готовым к героическим свершениям. Князю показалось, что он узнает симпатичную физиономию взломщика Рагонеля. Тут как раз детина громогласно потребовал себе еще самогону. У князя не осталось никаких сомнений. Это был голос Рагонеля. Моня встал и направился к нему с протянутой рукой. «Здравствуйте, Рагонель. Вы что, теперь на центральном?» «Я?» – удивился тот. «Откуда вы меня знаете?» «Видел вас в доме 114 по Рю де Прани», – непринужденно пояснил Моня. «Это не я», – отвечал перепуганный Рагонель. «Я вас знать не знаю. Уже 3 года, как я грузчик на центральном. Меня там все знают. Оставьте меня в покое». «Перестань идиотничать», – оборвал его Моня. «Ты Рагонель, и ты у меня в руках. Мне ничего не стоит сдать тебя полиции, но ты мне нравишься. Если хочешь, я могу взять тебя камердинером. Ты будешь повсюду меня сопровождать, будешь делить со мной наслаждение, мне помогать, а если понадобится, защищать. Ну а если будешь служить мне верой и правдой, я щедро тебя вознагражу. Ну как? Отвечай сразу». «Вы, мужик, что надо, и говорить складно. По рукам». Спустя несколько дней Рагонель, возведенный в чин камергера, укладывал чемоданы. Князя Вибеску срочно вызвали в Бухарест. Там умер его близкий друг, вице-консул Сербии, оставив Моне все свое весьма значительное состояние. Заключалось оно в основном в оловянных рудниках, приносящих на гора в последние годы немалую прибыль, но требовавших для этого непосредственного присмотра, иначе их производительность тут же падала. Князь Моня, как уже была возможность убедиться, не любил деньги ради них самих, но жаждал богатств лишь ради наслаждений, принести которые может одно золото. У него на устах постоянно был афоризм, изреченный одним из его предков. «Все продается, все покупается. Достаточно назначить цену». Князь Мони и Рагонель заняли места в Восточном экспрессе. Вагонная тряска не замедлила сказаться. Моня, у которого стоял как у казака, бросал на Рагонеля пламенные взгляды. Снаружи восхитительные пейзажи Восточной Франции разворачивали свои спокойные и опрятные красоты. Салон был почти пуст. Лишь один богато одетый подагрический старикан охал, пуская слюну, над Фигаро. Закутанный в просторный реглан Моня схватил Рагонеля за руку и, просунув ее в разрез, находившийся у этого удобного одеяния на месте кармана, подтолкнул к своей ширинке. Громадный камердинер понял желание своего господина. Его здоровенное ручище заросло волосами, но оказалось весьма пухлой и более нежной, чем можно было ожидать. Пальцы Рагонеля тактично расстегнули брюки князя и схватили его исступленно топорщущуюся шишку, как нельзя лучше подтверждавшую знаменитое двустишье Альфонса Алле. «Когда подрагивает нервно ваше кресло, огонь желания проникает тут же в чресло». Но тут вошел служащий компании спальных вагонов и объявил, что пришла пора обедать, и большинство пассажиров уже собралось в вагоне-ресторане. «Отличная идея», – сказал Моня. «Рагонель, пошли сначала пообедаем». Рука бывшего грузчика выскользнула из разреза реглана. Вдвоем они отправились в ресторан. Елда князя ничуть не поникла, и поскольку он поленился застегнуть штаны, спереди сквозь его одежду выпирал здоровенный желвак. Обед начался без особых приключений, под укачивающий перестук колес и нестройное звяканье посуды, серебра и хрусталя, нарушаемое изредка внезапным шпоканьем пробки шампанского «Аллалинарис». За одним из столиков в противоположном конце вагона расположились две на редкость симпатичные блондинки. Роганель, который сидел к ним лицом, указал на них Моне. Князь обернулся и тут же узнал в одной из них, одетой поскромнее, своей спутницы Мариетту, прелестную горничную из Гранд-отеля. Он тут же встал и направился к дамам. Кивнув Мариетте, князь обратился ко второй девушке, чью красоту искусно подчеркивала косметика. Обесцвеченные перекисью водорода волосы придавали ей весьма современный вид, который восхитил Моню. «Мадам», — сказал он ей, — «прошу простить меня за эту выходку. Я представлюсь вам сам, ввиду трудности отыскать в этом поезде кого-либо из общих знакомых. Князь Моня Вибеску, наследственный господарь. Присутствующая здесь мадмуазель, то есть Мариетта, которая без сомнения поступила к вам в услужение, покинув Гранд-отель, оставила за мной некий долг признательности, каковой я хотел бы погасить сегодня же. Я хочу выдать ее замуж за моего камердинера и жалую каждому из них по 50 тысяч франков приданного». «Не вижу в этом ничего неподобающего», — сказала дама. «А тут и вовсе нечто весьма недурственно с виду устроенное. Кому вы это предназначаете?» Монин пестик, обнаружив выход, высунул между двух пуговиц свою багровую головку. Под смех дамы покрасневший князь запрятал свой прибор. «Хорошо, что вы стоите так, что никому ничего не видно. Хорошенькое было бы дельце. Но ответьте же, для кого сие грозное орудие?» «Разрешите мне», — галантно произнес Моня, — «возложить его на алтарь вашей бесподобной красоты». «Посмотрим», — сказала дама. «А пока что, раз вы уже представились, представлюсь и я. Эстель Рананж». «Великая актриса Франсес?» – спросил Моня. Дама склонила голову. Моня, обезумев от радости, вскричал. «Эстель, я должен был вас узнать! Уже давно я ваш страстный почитатель! Не проводил ли я вечера в театр Франсес, любуясь вами в ролях возлюбленных? И чтобы унять свое возбуждение, лишенной возможности дрочить на публике, запускал палец в нос и, подцепив там козявку или соплю погуще, поедал ее. Как прекрасно это было, как вкусно!» «Мариетта, садитесь обедать с вашим нареченным», — сказала Эстель. «А вы, князь, отобедайте со мной». Расположившись лицом к лицу, князь и актриса не сводили друг с друга влюбленных взглядов. «Куда вы направляетесь?» – спросил Моня. «В Вену. Я буду играть там перед императором». «А московский декрет?» «Ебала я московский декрет. Завтра же напишу Клоретти об отставке. Меня отодвигают в сторону, держат на вторых ролях. Мне не дали роль Эораки в новой пьесе нашего Монесули. Ухожу. Им не задушить мой талант». «Прочтите мне что-нибудь, какие-нибудь стихи?» – попросил Моня. Пока меняли тарелки, она прочла ему приглашение к путешествию, и на фоне этого восхитительного стихотворения, в которое Бодлер вложил некую талику своей любовной тоски и страстной ностальгии, Моня почувствовал, как маленькие ножки актрисы карабкаются вверх по его ногам, под регланом они добрались до грустно свисающего у него из ширинки члена. Тут ножки остановились и, ненавязчиво обхватив ут, весьма забавным образом принялись двигаться туда-сюда. Молниеносно затвердевший елдырь юноши покорно отдался ласкам точеных туфелек Эстель. Наслаждение его все нарастало и вылилось в сонет, который он тут же сочинил экспромтом и прочитал актрисе, педально-пешеходные труды которой не прекращались до последней строки. Эпиталама. «Своей рукой введешь мой ут ослиный в святой бордель придивной красоты. Готов поклясться, что от ляжек твоих льдины не оторвусь, пока не кончишь ты. На сладком твороге грудей запечатлею следы, беззлобные засосы, ну а средь долины Прольются слитки спермы из тугой маслины в лоток старателя, лоток твоей пизды. О, шлюшка нежная, твой зад краснеть заставит любой сочный мясистый плод, и шар земной луну без уда не возьмет, который ведь прибавит-то или убавит. И ты не скроешь за вуалью сияющих своих очей, их темный блеск утопит звезды в бездонном омуте ночей. И когда ут князя достиг предела возбуждения, Эстель опустила ножки, сказав: «Мой князь, не допустим, чтобы он плевался в вагоне-ресторане. Что подумают о нас окружающие? Разрешите поблагодарить вас за оказанную Корнелию в последних строках честь. Хотя я и собираюсь уйти из Камеди Франсез, все, что касается этого заведения, продолжает меня притягивать». «Ну а что, — спросил Моня, — вы собираетесь делать после того, как сыграете перед Францем Иосифом?» «Моя мечта, — поведала Эстель, — стать звездой кафе Шантана». «Осторожнее, — предупредил Моня. Темный месье Кларети, который топит звезды, будет без конца преследовать вас судебными исками». «Не твоего ума дело, Моня. Лучше прочти-ка мне еще стихов перед тем, как идти бай-бай». «Хорошо», — сказал Моня и выдал экспромтом два таких изысканных мифологических сонета: «Геркулес» и «Омфала». «Омфалы, зад под фаллом рад, вот он, мой фал, дротом воспрял. Легче, кобель, это не щель, но Геркулес по муде влез». «Пирам» и «Фисба». «Фисба млеет, томный лепет, о мой малыш, Пирам шалиш, дрочит красу, льет росу, но и она орошена». «Прелестно, дивно, восхитительно, ты божественнейший Пит! Пошли ебаться в спальный вагон, моя душа полна ебливым жаром!» Моня заплатил по двум счетам. Мариетта и Рагонель томно разглядывали друг друга. В коридоре Моня сунул 50 франков служащему компании спальных вагонов, который пропустил обе пары в одно и то же купе. «Договоритесь с таможней», — сказал князь мужчине в форменной фуражке. «Нам нечего вносить в декларацию. Минуты, ну, скажем, за две до того, как пересечь границу, постучите нам в дверь». В купе все четверо поскорее сбросили с себя одежду. Первой догола разделась Мариетта. Моня еще никогда не видел красотку голышом, но сразу узнал эти пышные округлые бедра и лес растительности, затенявший набухший бугор вульвы. Соски ее стояли под стать болтам Мони и Рагонеля. «Рагонель», — сказал Моня, — «еби меня в жопу, пока я отдраю эту красотку». Эстель на раздевание потребовалось больше времени, и когда она, наконец, осталась голой, Моня уже пристроился по собачьей к Мариетте и вовсю шуровал в ее влагалище, а та, вне себя от наслаждения, подмахивала своим большущим задом, который при каждом взмахе звонко шлепался Моне о живот. Рагонель засунул свою короткую толщенную коряшку в растянувшийся под его напором задний проход Мони, и тот заорал: «Свинья железнодорожная, мы не можем сохранять равновесие!» Мариетта клохтала, как курочка-несушка, и шаталась, будто пьяная. Моня обхватил милашку руками, мял и плющил ее груди. Он восхищался красотой Эстель, чья сложная прическа выдавала руку незаурядного парикмахера. Это была современная женщина в полном смысле этого слова. Ее завитые волосы удерживали вместе черепаховые гребни, цвет которых замечательно гармонировал с обесцвеченными, по последнему слову науки, волосами. Обворожительным было и тело, нервная жопка чуть вздернута вверх весьма вызывающим образом. Умело подкрашенное лицо придавало ей вид шлюхи самого высокого полета. Груди слегка свисали, но это шло им как нельзя лучше. Они были маленькие, чуть тощенькие, в форме груш. На ощупь же нежные и шелковистые. Можно было подумать, что дергаешь за вымя кормящую козочку. А когда она поворачивалась, они подпрыгивали, словно скомканный батистовый платочек, пляшущий у тебя под рукой. Лобок ее окружал лишь крохотный завиток шелковистого руна. Она опустилась на кушетку и, извернувшись, закинула свои длинные нервные ножки на плечи Мариетти, тесно обхватив ими горничную за шею. А та, обнаружив киску своей госпожи прямо у рта, принялась ее жадно и звучно сосать, одновременно запустив нос в щель между ягодиц, чтобы поглубже уткнуться им в задний проход. Эстель тем временем засунула язык в пизду своей горничной и принялась вылизывать и сосать одновременно и внутренность разгоряченной вагины, и с пылом шурующий в ней здоровенный Монин поршень. Роганель в блаженстве наслаждался этим зрелищем. Его толщенная бульба под завязку вошла в волосатый зад князя и медленно двигалась там то туда, то сюда. Дважды или трижды он протяжно пернул, наполнив воздух зловонием, чем приумножил наслаждение князя и обеих женщин. Эстель вдруг страшно задрожала, засучила ногами, ее зад так и заплясал под носом у Мариетты, кудахтанье которой вместе с вихлянием крестца резко усилилось. Эстель раскинула направо и налево свои ноги в черных шелковых чулках, обутые в туфельки на высоких каблуках в стиле Людовика XV, и при этом со всего размаху заехала ногой прямо в нос Роганелю, буквально оглушив детину. Из носа тут же хлынула кровь. «Блядь!» – завопил Роганель и в отместку изо всех сил ущипнул князя за жопу. Тот в ярости вцепился зубами в плечо Мариетти, которая, замычав, тут же и разрядилась. От боли она вонзила зубы прямо в пизду своей госпожи, которая судорожно сжала бедра вокруг шеи горничной. «Задыхаюсь!» – едва выдавила из себя Мариетта, но ее никто не слушал. Ляжки Эстель сдавливали ее все сильнее. Лицо у Мариетты посинело, а покрытый пеной рот так и остался прилепившимся к влагалищу актрисы. Моня с воплями спустил в бесчувственное влагалище. Роганель с вылезшими на лоб глазами слил Малафью князю в жопу, выдавив из себя: «Если ты не залетишь, ты не мужчина!» Все четверо отпали в изнеможении. Растянувшись на кушетке, Эстель скрипела зубами и молотила во все стороны кулачками, суча при этом ногами. Роганель ссал на дверь. Моня пытался вытащить свой член из пизды Мариетты, но ему это никак не удавалось. Тело горничной застыло в неподвижности. «Выпусти же меня!» Обратился к ней Моня и погладил ее. Потом ущипнул за попку, укусил, но все безрезультатно. «Раздвиньки ей ляжки, она откинула копыта», — сказал Моня Роганелю. Лишь с огромным трудом удалось Моне вытащить, наконец, свой болт из чудовищно сжавшейся скважины. Потом они попытались привести Мариетту в чувство, но у них ничего не вышло. «Говно, она закоченела, как хуй моржовый», — сказал Роганель. Это была правда. Мариетту придушили насмерть бедра ее госпожи. Она была мертва, безвозвратно мертва. «Мы влипли», — сказал Моня. «Все из-за этой суки», – заявил Роганель, показав на потихоньку успокаивающуюся Эстель. Выхватив из несессера актрисы щетку для волос, он принялся с остервенением колошматить ее. Щетина при каждом ударе втыкалась актрисе в кожу. Это наказание, похоже, безмерно ее возбудило. Тут постучали в дверь. «А вот и сигнал», – промолвил Моня. «Через несколько мгновений мы пересечем границу». «Нужно, я в этом поклялся, трахнуться наполовину во Франции и наполовину в Германии». «Засунь-ка той, что померла». Моня со вставшим елдарем набросился на Эстель, которая, растопырив ляжки, с готовностью приняла его в свою пылающую пизду, крича: «Поглубже, давай, давай!» В трепыханиях ее зада появилось что-то демоническое. Изо рта стекала слюна, которая смешивалась с косметикой, покрывала пятнами ей подбородок и грудь. Моня засунул в рот актрисе свой язык, а в задницу ручку от щетки для волос. Это вызвало у нее новый приступ сладострастия. И она изо всех сил вцепилась Моне зубами в язык. Ему пришлось до крови ущипнуть ее, чтобы она его отпустила. За это время Роганель перевернул лицом вниз труп Мариетты. Уж больно страшным было ее лиловое лицо. Раздвинув ей ягодицы, он с трудом вставил свой огромный болт в садомическую дыру, после чего полностью отдался причудам, свойственной ему от природы кровожадности. Руками он прядь за прядью выдирал красивые светлые волосы покойницы. Зубы его разрывали ее заполярной белизны спину, и хлещущая алая кровь тут же запекалась на коже, словно застывала на снегу. Почувствовав, что вот-вот кончит, он запустил руку во все еще теплую вульву и, засунув ее туда по локоть, принялся вытягивать наружу кишки несчастной горничной. К моменту, когда он наконец спустил, ему уже удалось вытянуть наружу пару метров кишок, которыми он обмотался вокруг талии, словно спасательным поясом. Кончая, он одновременно выблевал и весь свой обед, отчасти его укачало в поезде, отчасти его переполняли эмоции. Моня как раз только что спустил сам и с изумлением наблюдал, как его камердинера корчат позывы рвоты, а затем он блюет на жалкий труп. Посреди окровавленных волос потроха и кровь смешивались с блевотиной. «Бесстыжая свинья!» – вскричал князь. «Насилие над этой мертвой девушкой, которую я обещал тебе в супруги, тяжким бременем ляжет на тебя в долине Иосафата. Если бы я тебя так не любил, то убил бы, как собаку!» Окровавленный Роганель встал, давясь последними глотками своей блевотины, и указал на Эстель, расширившимися от ужаса глазами, наблюдавшую за омерзительным зрелищем. «Причиной всему она!» – заявил он. «Не будь жесток!» – ответил Моня. «Она же дала тебе возможность удовлетворить твой вкус к некрофилии!» И поскольку они въехали на мост, князь приник к окну, дабы насладиться созерцанием романтической панорамы Рейна, просторными меандрами, разворачивающей свои зеленеющие красоты до самого горизонта. Было 4 часа утра, коров выгоняли на пастбище, и детишки уже танцевали под раскидистыми германскими липами. Монотонные похоронные звуки дудок возвещали о присутствии прусского гарнизона. Их заунывные напевы тоскливо вплетались в металлическое побрякивание моста и глухой перестук колес. Счастливые патриархальные городишки то и дело оживляли берега, над которыми возвышались вековые замки. Знаменитые рейнские виноградники до бесконечности мастили окрестности драгоценной и аккуратной мозаикой. Отвернувшись от окна, Моня увидел, что мрачный и зловещий Роганель уселся прямо на лицо Эстель. Его колоссальная жопа покрыла все лицо актрисы. Он срал, и вонючее жидкое говно стекало со всех сторон. Сжимая в руке здоровенный нож, он шуровал им в трепещущем животе женщины. Тело актрисы несколько раз содрогнулось. «Подожди», – бросил Моня, – «сиди, где сидел». И, взгромоздившись на умирающую, засунул затвердевший член в отходящую в мир иной пизду. Он наслаждался последними конвульсиями убитой, которая, должно быть, перед смертью страшно мучилась, и окунал руки в горячую кровь, хлеставшую у нее из живота. Когда Моня кончил, актриса уже не двигалась. Она окоченела, а закатившиеся глаза ее были не видны под скопившимся в глазницах говном. «Теперь, — сказал Роганель, — пора уносить ноги». Они почистились и оделись. Было уже 6 часов утра. Распахнув дверь вагона, они храбро улеглись, вытянувшись во весь рост на подножке мчащегося на полной скорости экспресса. Потом по сигналу Роганеля, как могли, мягко соскользнули с подножки и скатились на железнодорожную насыпь. Встали они чуть оглушенными, но целыми и невредимыми, и нарочито помахали уже почти невидному у горизонта поезду. «Пронесло», — сказал Моня. Они добрались до ближайшего города, передохнули там пару дней, а затем отправились на поезде в Бухарест. Двойное убийство в Восточном экспрессе всколыхнуло газеты по меньшей мере на полгода. Убийц так и не нашли, и преступление списали на счет Джека-потрошителя. На него можно было списать все, что угодно. В Бухаресте Моня принял наследство вице-консула Сербии. Благодаря своим связям в сербской колонии, он получил однажды приглашение провести вечер у Наташи Калович, жены полковника, посаженного в тюрьму из-за враждебности к династии Обреновичей. Мони и Роганель прибыли около 20:00 вечера. Красавица Наташа встретила их в салоне, стены которого были задрапированы черной тканью, освещали его желтые свечи, а украшали черепа и берцовые кости. «Князь Вибеску», — обратилась к Моне дама, — «вы будете присутствовать на тайном собрании антидинастического комитета Сербии. Сегодня вечером мы без сомнения проголосуем и осудим на казнь гнусного Александра и его шлюху-супругу Драгу Машину. Речь идет о том, чтобы вернуть короля Петра Карагеоргиевича на трон его предков. Если вы поведаете кому-либо, что вы здесь видели или слышали, невидимая рука тут же поразит вас, где бы вы ни находились». Мони и Роганель в знак согласия склонили головы. Заговорщики собирались поодиночке. Душой заговора был Андре Бар, парижский журналист. Мрачный как смерть, он прибыл, завернувшись в испанский плащ. Заговорщики разделись догола, и прекрасная Наташа явила свою чудесную наготу. Ее зад сиял, ее живот скрывало черное витое руно, подступавшее к самому пупку. Она улеглась на стол, покрытый черным сукном. Вошел облаченный в жреческое одеяние поп. Он расставил священные сосуды и начал служить обедню на животе Наташи. Моня стоял рядом с ней, и она схватила его ут и принялась сосать его, пока обедня шла своим чередом. Роганель набросился на Андре Бара и начал обрабатывать его жопу так, что содомизируемый сопроводил следующим лирическим излиянием. «Клянусь этим грандиозным болтом, который радует меня до глубины души, что династия Обреновичей вскоре угаснет. Давай же, Роганель, от твоей ебли у меня встает!» Расположившись сзади от Мони, он засадил свою елду ему в жопу, пока тот спускал малафью в рот прекрасной Наташи. При виде этого все заговорщики с рвением предались содомскому греху. Повсюду в зале виднелись нервные мужские зады, насаженные на весьма замечательные рукоятки. Поп заставил Наташу дважды отдрочить себя, и его экклезиастическая малафья пролилась на тело прекрасной полковничихи. «Пусть ведут молодоженов!» – вскричал поп. Ввели странную пару – мальчика лет 10 в костюме, зажавшего под мышкой шипокляк, и очаровательную девочку, которой было от силы лет 8. Она была наряжена невестой, в белое атласное одеяние, все изукрашенное флер-д'оранжем. Поп прочел над ними нужные формулы и сочетал браком, заставив обменяться кольцами. После чего их стали побуждать к случке. Мальчик вытащил схожую с мизинчиком писюльку, а новобрачная подобрала свои юбочки в оборках, обнажив миниатюрные беленькие бедрышки, под которыми разевала рот голенькая розовая щелочка, напоминающая разинутый клюв только что вылупившегося из яйца галчонка. На собравшихся опустилась благоговейная тишина. Мальчик попытался воткнуться в девочку, но у него ничего не получилось, и чтобы ему помочь, с него спустили штаны, а Моня принялся пошлепывать его по попке, а Наташа начала щекотать кончиком языка его крохотную залупочку и яички. Пальчик мальчика начал топорщиться, и он сумел наконец сломать девочке целку. После того, как они поупражнялись 10 минут, их разъединили, и Роганель, вцепившись в мальчугана, буквально вломился ему в попку своим мощным елдаком. Моня не мог сдержать желание оттрахать девочку. Он усадил ее верхом себе на колени и погрузил в крохотное влагалище свой пышущий жизнью пруд. Оба ребенка жутко кричали, а в пах Мони и Роганелю стекала кровь. Потом девочку уложили сверху на Наташу, и поп, как раз закончивший обедню, задрав ей юбки, принялся вдруг орять шлепать ее белоснежный и соблазнительный задик. Потом Наташа встала и уселась верхом на расположившегося в кресле Андре Бара, втолкнув в себя огромный штырь заговорщика. После чего они принялись яростно трахаться на манер святого Георгия, как говорят англичане. Встав на колени перед Роганелем, мальчик, обливаясь горючими слезами, отсасывал у него набухшее жало. Моня пердолил в крохотный задик отчаянно, как кролик, которому вот-вот перережут глотку отбивающуюся девочку. Остальные заговорщики с перекошенными лицами садомизировали друг друга. Потом Наташа встала и, отвернувшись, выставила свой зад, чтобы все заговорщики могли к нему по очереди приложиться. В этот момент внутрь ввели кормилицу с лицом Мадонны, огромные сиськи которой распирало изобильное молоко. Ее заставили встать на четвереньки, и поп принялся доить ее, как корову, в святые сосуды. Моня тем временем трахнул кормилицу в такой тугой, что казалось, он вот-вот лопнет зад ослепительной белизны. Потом девочку заставили пописать в чаши, чтобы заполнить их доверху, после чего заговорщики сподобились причастием молоком с саками. Затем, похватав кости, они поклялись, что смерть настигнет Александра Абреновича и его жену Драгу Машину. Вечеринка закончилась самым гнусным образом. Привели старух, младшей из которой было 74 года, и заговорщики перетрахали их всеми возможными способами. К 3 часам утра полное отвращение Моня и Роганель покинули сборище. Вернувшись домой, князь тут же скинул всю одежду и подставил свой прекрасный зад жестокому Роганелю, который 7 раз в него примерился, прежде чем в 1-й раз от него оторваться. Подобные ежедневные сеансы они называли проникновенными усладами. Какое-то время Моня продолжал вести в Бухаресте подобное размеренное существование. В Белграде убили короля Сербии и его жену. Их убийство вошло в историю и неоднократно обсуждалось на самые разные лады. Потом разразилась война между Японией и Россией. Однажды утром князь Моня Вибеску голышом, ничуть не уступая в таком виде Аполлону Бельведерскому, исполнял с Роганелем 69. Оба жадно обсасывали друг у друга леденцы на палочке, взвешивая свои тяжеленные валики, ничуть не напоминающие валики фонографов. Они спустили одновременно, и у князя был полон рот малафьи, когда в комнату вошел предельно корректный английский камердинер, неся на золоченом серебряном подносе какое-то письмо. Письмо это оповещало князя Вибеску, что как иностранец он был зачислен в России лейтенантом в армию генерала Куропаткина. Князь и Роганель выказали свой энтузиазм по этому поводу, взаимно пропедалировав друг друга. Потом они собрались и отправились в Санкт-Петербург, чтобы попасть в свою воинскую часть. «Война мне подходит», – провозгласил Роганель. «Да и задницы у японцев должно быть что надо». «Ну уж, а пизды японок, те точно удовлетворят самый придирчивый вкус», – добавил князь, подкручивая ус. Глава 5. «Его превосходительство генерал Кокодрев не может принять в данный момент. Он макает свою сосиску в яички всмятку». «Но», – отвечал Моня привратнику, – «я же его адъютант. Да чего вы, петербуржцы, нелепы со своей всегдашней подозрительностью? Вы же видите мою форму. Если меня вызвали в Санкт-Петербург, то, я полагаю, не для того, чтобы получать у привратников отворот-поворот». «Вы не предъявите свои бумаги», – сказал Цербер, огромный татарин. «Вот», – сухо откликнулся князь, сунув под нос перепугавшемуся халдею свой револьвер. И тот с поклоном пропустил офицера внутрь. Моня быстро взбежал, позвякивая шпорами, на второй этаж дворца, принадлежавшего генералу-князю Кокодреву, с которым ему предстояло отправиться на Дальний Восток. Нигде не было видно ни души, и Моня, впервые увидевший своего генерала лишь вчера на приеме у государя, удивился такому приему. Генерал, тем не менее, назначил ему рандеву в точности на этот час. Распахнув дверь, Моня вошел в обширный сумрачный салон, в котором тоже не было ни души. Он пересек его, бормоча себе под нос. «Ну что ж, тем хуже, вино налито, нужно его выпить. Продолжим наши изыскания». Он вошел в очередную дверь, которая сама за ним закрылась. Эта комната оказалась еще темнее предыдущей. Нежный женский голос произнес по-французски. «Это ты, Федор?» «Да это я, любовь моя». Тихо, но решительно произнес Моня. Сердце, казалось, вот-вот выскочит у него из груди. Он быстро направился в ту сторону, откуда донесся голос, и наткнулся на кровать. На кровати лежала одетая женщина. Она страстно обняла Моню и просунула ему в рот язык. Князь охотно отвечал на ее ласки. Он задрал на ней юбки, она раздвинула ляжки. У нее были голые ноги. И от ее бархатистой кожи исходил изысканный запах вербены, смешиваясь с насыщенными адардефеминевыми парами. Вульва, которую Моня тронул рукой, оказалась влажной. Она пробормотала. «Поебемся? Я больше не могу. Злодей, уже неделя, как ты не приходил». Но Моня, вместо того, чтобы отвечать, извлек наружу свой грозный штык и во всеоружии взгромоздился на кровать, втыкая разбуженного парня прямо в волосатую щель незнакомки, каковая тут же начала подмахивать, приговаривая «Глубже, глубже, мне хорошо!». Одновременно она схватилась рукой за корень чудодейственного его удилища и принялась щупать два маленьких шарика, служащие довеском и называемые тестикулами. Нет, как обычно полагают, латинского «тестис» – свидетель, поскольку они служат свидетелями расходованию любовной энергии, а скорее всего от французского «тете» – «голова», поскольку они и есть крохотные головы, таящие в себе мозговое вещество, выделяющееся в процессе сношения, точно так же, как в ходе общения проявляется и содержащийся в голове мозг. Рука незнакомки старательно прощупывала Монину мошонку. Вдруг раздался крик, и, взбрыкнув задом, девушка сбросила с себя ёбаря. «Вы, сударь, обманули меня!» – вскричала она. «У моего любовника их три!» Она спрыгнула с кровати и включила свет. Меблирована комната оказалась весьма скромна. Кровать, стулья, стол, туалетный столик, печка. На столе виднелось несколько фотографий. На одной из них был изображен свирепого вида офицер в форме Преображенского полка. Незнакомка оказалась высока ростом, ее красивые темные волосы слегка растрепались, расстегнутый корсаж выставлял на показ пышную грудь, две белоснежные, испещренные синими венами груди, уютно устроившиеся в кружевном гнездышке. Юбки ее были целомудренно спущены. Выпрямившись во весь рост, с гневом и изумлением на лице, она возвышалась над Моней, который, задрав в воздух свой бур, сидел на кровати, скрестив руки на эфесе сабли. «Сударь», — заговорила молодая женщина, — «ваша наглость достойна страны, которой вы служите. Ни один француз никогда бы не дерзнул так по-хамски воспользоваться неожиданно предоставившимся случаем. Немедленно уходите отсюда». «Мадам или мадемуазель?» – отвечал Моня. «Я румынский князь, новый штабной офицер князя Кокодрева. Я только-только прибыл в Санкт-Петербург и не знаю местных обычаев. Несмотря на то, что мой шеф назначил мне рандеву, я сумел прийти сюда, лишь перепугнув привратника револьвером. И я счел, что глупо было бы не удовлетворить женщину, вагина которой явно плачет по хорошему члену». «Вам следовало бы, по крайней мере», — сказала незнакомка, разглядывая согласно кивающий головой член князя, — «предупредить, что вы не Федор. А теперь ступайте». «Увы», — вскричал Моня. «Ведь вы же парижанка, вы не должны быть недотрогой». «Ах, кто вернет мне Алексину, Проглотей, Жапопию, Залупи?» «Жапопию, Залупи?» – вскричала юная женщина. «Вы знаете Жапопию? Так я ее сестра, Элен Вердье. Ее настоящая фамилия тоже Вердье. А здесь я обучаю дочку генерала. У меня есть любовник. Он офицер, и зовут его Федор. И у него три яичка». А в этот момент с улицы донесся шум. Элен пошла посмотреть, в чем дело. У нее из-за спины выглянул и Моня. Мимо шел Преображенский полк. Музыканты выводили старую мелодию, под которую солдаты с тоской пели. «Аты-баты, твою мать ебаты, не плачь и не горюй, посмотри на мой хуй, он как рыжий барбос, весь щетиный оброс. Аты-баты, твою мать ебаты». Вдруг музыка смолкла. Элен вскрикнула, офицер оглянулся. По фотографии Моня сразу же узнал в нем Федора. Тот отсалютовал саблей, прокричав: «Прощай, Елена, я ухожу на войну, никогда мы больше не увидим друг друга!» Элен побледнела, как покойница, и упала в обморок прямо в объятия Мони, который тут же отнес ее на кровать. Прежде всего он снял с нее корсет, выпустив на свободу стоящую торчком грудь, которую венчали заостренные розовые соски. Он немного их пососал, а потом расстегнул юбку, которую тут же и снял с нее вместе со всеми нижними юбками и корсажем. Элен осталась в одной рубашке. До крайности возбужденный Моня приподнял белую ткань, скрывающую неподражаемое сокровище между двух безупречных ног. Чулки доходили ей до середины бедер, белизной и округлостью напоминающих башни из слоновой кости. Внизу живота, среди словно священного леса, скрывался мистический грот. Плотно сжатые под густым золотистым руном губки напоминали одну из мнемонических засечек, которыми древние инки наносили на столбы свои календари. Моня с уважением отнесся к обмороку Элен. Он снял с нее чулки и начал с малого. Самой нежной солонинки. У Элен были очаровательные ножки, пухленькие, как у младенца. Сначала князь прошелся языком по пальцам правой ноги. Он добросовестно вычистил ноготь на большом пальце, потом нырнул между суставами. Особо задержался на мизинчике, который был уже так уж мал. В конце концов он пришел к выводу, что правая нога отдает малиной, после чего погрузил язык в складочки ее левой ноги, букет которой напоминал Моне вкус окорога, по-майнски. В этот момент Элен открыла глаза и зашевелилась. Моня приостановил свои языческие упражнения и смотрел, как высокая пухленькая красотка сладко потягивается на кровати. Приоткрывшийся в зевке ротик продемонстрировал розовый язычок между изящными зубками из слоновой кости. Потом она улыбнулась. «Элен, князь, в какое состояние вы меня привели?» «Моня, Элен, для вашего же блага я постарался, чтобы вы чувствовали себя как дома. Я стал для вас добрым самаритянином, добрые дела всегда вознаграждаются, и я нашел изысканную награду в созерцании ваших красот. Вы бесподобный, а Федор – счастливчик. Элен, увы, я никогда больше его не увижу, японцы убьют его. Моня, я хотел бы заменить его, но, к несчастью, у меня нет третьего яичка. Элен, не говори так, Моня. Да, трех у тебя нет, но то, что у тебя есть, ничуть не хуже, чем у него. Моня, это правда, мой поросеночек? Подожди-ка, я расстегну ремень. Ну вот, покажи-ка мне свой зад, до чего он большой, круглый, щекастый, словно надувший щеки ангел. Ну да, надо, чтобы я тебя отшлепал в честь твоей сестры Жапопии. Шлеп, шлеп, хлоп, бац! Элен, ай-ай-ай! Ты меня возбуждаешь, я так и сочусь. Моня, какие у тебя густые волосы, шлеп-шлеп. Просто необходимо, чтобы я заставил покраснеть круглую рожицу твоего зада. Смотри-ка, он не сердится, когда ты чуть шевелишься. Кажется, это он хочет. Элен, «Придвинься, я расстегну тебя, покажи мне своего огромного малютку, который так хочет припасть к лону моей маменьки. Какой красивый, такая маленькая красная шапочка, и совсем нет волос. Ну, конечно, внизу у корня они есть, и такие черные и жесткие, и как он красив, сиротинушка. Отдай его мне, Моня, я хочу его пососать, высосать до капли». «Моня, подожди, пока я не раздвину чуть-чуть лепестки твоей розы». «Элен, ах, как хорошо, я чувствую, твой язык забирается между половинками моей попки. Он входит и щекочет складки моей розетки, не слишком разглаживая ее бедную жопочку. Ладно, Моня, вот-вот она вся. Ах, ты засунул между ее половинок уже все лицо. Ой, я пукнула, извини, но я не могла удержаться. Ах, как щекотятся твои усы, и ты пускаешь слюни, свинья, слюни. Дай же, наконец, мне свою огромную елду, и я пососу, я умираю от жажды». «Моня, ах, Элен, как ловок твой язычок. Если ты так же хорошо учишь правописанию, как слюнявишь перо, то ты сногсшибательная учительница. Ох, ты жалишь меня языком прямо в дырку в залупе. Я теперь чувствую, как ты облизываешь ее снизу, горячим языком проводишь по складке моей кожи. Ах, бесподобная соска, я не знаю второй такой глотки, соси не так сильно. Неужели в твой крохотный ротик поместилась бы вся моя бульба? Ой, мне больно! Ах, ах, ах, ты щекотишь уже мой хер! Ах, ах, не раздавись во всем яичке! Какие острые у тебя зубки! Да, возьмись опять за головку, не оставляй ее надолго. Тебе она нравится, моя залупа, моя свинка? Ах, ах, ах, я... кончаюсь, свинья, она все проглотила. Ну-ка, дай сюда свою толстую пизду, чтобы я пососал ее, пока у меня не встанет снова». «Элен, сильнее, сильнее шевели языком в моем бутоне. Чувствуешь, как наливается мой клитор? Ну, сделай мне ножницы. Ага, вот так, большой палец в пизду, указательный в жопу. Ах, как хорошо, как хорошо. Слышишь, как бурчит у меня в животе от наслаждения? Да, вот так, нажми рукой мне на грудь, раздави клубничку, сейчас кончу. Ну, чувствуешь, как я подмахиваю, как верчу задом? Мерзавец, как хорошо, оттрахай меня. Давай сюда скорее свой пестик, я пососу его, чтобы он встал покруче. Давай сделаем 69, залезай на меня. Ну вот, одна минута, и ты уже стоишь, как кол, протяни же меня. Погоди, туда попали волосы, соси мне грудь, вот так, так хорошо, поглубже, поглубже, вот, жоп, вот, я умираю, Моня, она также наслаждалась тобою, а, ну еще, ты протыкаешь меня до глубины души, и я сейчас умру от наслаждения, больше не могу, Моня, дорогой, кончим вместе, ах, все, не могу, спускаю, кончаю». Моня и Элен кончили одновременно. Потом он начисто вырезал ей пизду, а она точно так же поступила с его хуем. Пока Моня приводил в порядок свою одежду, а Элен одевалась, до них донеслись женские крики боли. «Ерунда», — сказала Элен. «Лупцует Надежду, горничную Ванды, дочери генерала и моей ученицы». «Я хочу на это посмотреть», — пробормотал Моня. Полуодетая Элен провела Моню в темную пустую комнату, через застекленное ложное окно которой можно было заглянуть в комнату девушки. Ванда, дочь генерала, оказалась весьма симпатичной особой 17 лет. Она изо всех сил охаживала нагайкой очаровательную блондиночку, опустившуюся, задрав свои юбки перед нею на четвереньки. Это и была Надежда. У нее была восхитительная огромная пышная жопа, которая так и плясала под немыслимо тонкой талией. Каждый удар на гайке заставлял горничную подскакивать, а ее зад, казалось, от этого раздувался. Жуткая нагайка уже прочертила на нем изображение Андреевского креста. «Хозяйка, я больше не буду!» – кричала избиваемая, и ее задница, приподнимаясь, каждый раз выставляла на показ широко распахнутую пизду, затененную леском льняных волос. «А теперь пошла вон!» – закричала Ванда и пнула ногой Надежду точно в манду. Горничная с воплями убежала. Тогда девушка открыла дверь чуланчика, из которого вышла девочка лет 13-14, худенькая, темноволосая, порочного вида. «Это Ида, дочка толмача из посольства Австро-Венгрии», – пробормотала Элен на ухо Моне. она забавляется с Вандой». И в самом деле девчушка опрокинула Ванду на кровать, задрала ей юбки, выставив на свет божий целый лес растительности. Лес еще девственный, из которого появился длинный, как мизинец, клитор, который она и принялась с рвением сосать. «Соси получше, Идочка!» – влюбленно пробормотала Ванда. «Я так возбуждена, и ты, наверное, тоже самая возбуждающая на свете отстегать такую пухлую жопу, как у Надежды. Хватит больше, не соси, я теперь я тебя трахну». И девчушка, подобрав юбки, подкатилась поближе к старшей подруге, чьи полные белые ноги являли собой разительный контраст с худенькими, смуглыми и трепещущими бедрышками партнерши. «Забавно», — заявила Ванда, — «что я сломала тебе целку своим клитором, а сама еще остаюсь девушкой». Но они уже занялись делом. Ванда изо всех сил сжимала в своих объятиях маленькую подружку. Несколько мгновений она ласкала ее крохотную, совсем еще голенькую щелочку и досказала: «Милая Ванда, мой муженек, да чего ж ты волосат, трахни же меня». Пышный зад Ванды заходил ходуном. Моню это зрелище вывело из себя. Он засунул руку под юбки Элен и принялся неистово дрочить ее. Она, обхватив рукой толщенную Монину болванку, отвечала тем же и, медленно, не спеша угнаться за неистовыми объятиями юных лесбиянок, принялась его отдрачивать. От залупленного члена князя валил пар. Раздвинув красотки колени, Моня нервно пощипывал ее изящный бутон. Вдруг красная и растрепанная Ванда оторвалась от своей подружки и встала. Ида же, выхватив из подсвечника свечу, принялась довершать начатое незаурядным клитором генеральской дочери. Подойдя к двери, Ванда позвала Надежду, которая в испуге тут же явилась на зов. По приказу своей госпожи красавица-блондинка расстегнула свой корсаж, свесив наружу большущие груди, а затем задрала юбки и встала раком. Вставший клитор Ванды немедленно вторгся между бархатистых ягодиц и принялся ходить туда-сюда не хуже мужского члена. Малютка Ида, которая к тому времени успела заголить свою очаровательную, но еще плоскую грудку, уселась, продолжая играть со свечой между ног Надежды, и принялась сознанием дела сосать ей влагалище. В тот же миг Моня спустил под давлением пальцев Элен, и капли спермы залепили стекло, которое отделяло их от копошащихся лесбиянок. Испугавшись, что их присутствие будет замечено, Элен и Моня, не выпуская друг друга, заспешили по коридору прочь. «А что значит, — спросил Моня, — та фраза, которую мне сказал привратник? Генерал макает свою сосиску в яички всмятку. Посмотри», — ответила Элен, и через приоткрытую дверь Моня заглянул в рабочий кабинет генерала. Там он увидел, как его начальник, стоя, трахал в задницу очаровательного мальчугана, по плечам которого рассыпались восхитительные каштановые кудряшки. Его ангельские голубые глаза светились невинностью эфебов, которых боги купили молодыми, ибо их любили. Его красивая белая упругая попка, казалось, со скромностью принимала мужской подарок, доставляемый ей генералом, который, надо сказать, весьма походил внешне на Сократа. «Генерал, — объяснила Элен, — сам воспитывает своего 12-летнего сына». Метафора привратника показалась не очень ясной, поскольку генерал, вместо того, чтобы пускать все на самотек, находит сей метод как нельзя подходящим, чтобы питать и обогащать ум своего отпрыска. Он вдалбливает ему через задницу науку, представляющуюся мне весьма весомой, и в дальнейшем юный князь сможет без стыда произвести хорошее впечатление на заседаниях Государственного совета. «Инцест?» — подтвердил Моня. — «Творит чудеса». Генерал, казалось, достиг вершин наслаждения. Он закатил глаза, от которых остались видны одни белки в красных прожилках. «Серж!» — в вскричал он сдавленным голосом. «Хорошо ли ты ощущаешь тот инструмент, который, не удовлетворившись тем, что тебя породил, принял на себя и задачу превращения тебя в совершенного молодого человека? Запомни, Содом – вот символ цивилизации. Гомосексуализм сделал людей подобными богам, а все несчастья проистекают из того желания, которое, как заявляют особи противоположного пола, они испытывают друг по отношению к другу. Сегодня осталось только одно средство спасти несчастную святую Русь. Нужно, чтобы мужчины-филопеды без отлагательств занялись сократической любовью, а женщины отправились на скалы Ливадии, чтобы подчерпнуть уроки софизма». И, спустив сладострастный хрип, он разрядился в очаровательную попку своего сына. Глава 6. Началась осада Порт-Артура. Моня со своим денщиком Раганелем оказался заточен в нем вместе с войсками бравого Стесселя. Пока японцы пытались преодолеть кольцо укреплений из колючей проволоки, защитники города в качестве компенсации за постоянную угрозу пасть жертвой непрекращающихся обстрелов находили утешение в регулярных посещениях по-прежнему открытых борделей и кафе шантанов. В один из вечеров Моня обильно отобедал в компании Раганеля и нескольких журналистов. Им подали замечательное филе из конины, выловленную в порту рыбу и консервированные ананасы. Все это они запивали отличным шампанским. По правде говоря, десерт оказался прерван неожиданным появлением снаряда, который разорвался, разрушив часть ресторана и поубивав кое-кого из посетителей. Моню это приключение позабавило. Он хладнокровно раскурил сигару от загоревшейся скатерти, после чего они с Раганелем отправились в кафе «Шантан». «Этот чертов генерал», – рассуждал по дороге князь, – «проклятый какодрев, оказался явно незаурядным стратегом. Он предугадал осаду Порт-Артура и, по всей вероятности, отправил меня сюда, чтобы отомстить за то, что я застал его за кровосмесительной связью с собственным сыном. Как и Овидий, я наказан за преступление своих глаз, но я не напишу ни скорбных элегий, ни писем с понта. Я предпочитаю провести в утехах оставшиеся мне дни». Несколько пушечных ядер со свистом пронеслись у них над головой. Они перешагнули через валявшееся на земле тело, разорванное ядром напополам, и оказались перед усладами папаши. Это был шикарнейший кабак Порт-Артура. Они вошли внутрь. В зале дым стоял коромыслом. Выступала немецкая певичка, рыжая и дебелая. Пела она сильным немецким акцентом. И ее то и дело заглушали аплодисменты тех зрителей, которые понимали по-немецки. Затем вышли 4 английские girls, какие-то sisters. Они танцевали джигу, но с определенными па кэкуока и мачиша. Они были очень симпатичные девушки. Чтобы продемонстрировать отделанные разными финтифлюшками панталоны, они высоко задирали свои шуршащие юбки, но, к счастью, панталоны на них были с разрезами, и то и дело удавалось заметить в обрамлении батиста то увесистый зад, то оттеняющие белизну живота заросли. А когда они вскидывали вверх одну из ног, раскрывались и их замшелые вагины. Они пели «My Cozy Corner Girl» и пожали несравненно больше аплодисментов, чем их предшественница, нелепая Гикт. Русские офицеры, слишком вероятно бедные, чтобы оплатить себе женщину, усиленно дрочили, наблюдая расширившимися глазами за этими райскими, в магометанском смысле, зрелищами. Время от времени из одного из членов вылетала мощная струя малафьи, попадая то на форму соседа, то чего доброго ему даже и на бороду. После «Girls» оркестр разразился шумным маршем, и на сцене испанец с испанкой показали сногсшибательное представление. Живейшее впечатление на зрителей произвели уже их костюмы тореадоров, и публика тут же затянула подходящее по случаю «Боже, царя храни». Испанка оказалась замечательной, очаровательно разболтанной девушкой. На ее бледном, идеально овальном лице ярко блестели черные глаза. У нее были точеные бедра, а одежда так и переливалась блестками. Тореро, стройный и крепкий, тоже крутил задом, которому его мужская натура обеспечивала без сомнений некоторые преимущества. Эта броская пара послала сначала правой рукой, а левой, упираясь в круто выгнутое бедро, в зал несколько вызывающих фурор воздушных поцелуев. Потом они пустились в сладострастный на манер их родины танец. Чуть погодя, испанка задрала юбки до самого пупка и пристегнула их там так, чтобы остаться обнаженной до самой ложбинки пупа. Ее длинные ноги обтягивали красные шелковые чулки, на три четверти прикрывавшие ее бедра. Сверху их прихватывали, прикрепляя к корсету золоченые подвязки, с которыми сплетались и шелковые нити, поддерживающие у нее на заднице черную бархатистую полумаску, так, чтобы прикрывать дыру. Пизду скрывала истинно черное, чуть завитое руно. Что-то напевая, Тореро извлек наружу свой необычайно длинный и твердый болт. Так они и продолжали танцевать животом к животу, то вроде бы преследуя, а то ускользая друг от друга. Чрево юной женщины колыхалось, словно вдруг загустевшее море. Точно так же сгустилась средиземноморская пена, чтобы породить непорочное чрево Афродиты. Вдруг, словно по волшебству, хуи пизда гистрионов соединились, и все решили, что они собираются просто трахнуться на сцене. Но не тут-то было. Своим отлично засаженным рычагом Тореро приподнял молодую женщину, которая поджала ноги и осталась висеть над землей. Он прошелся по сцене. Тут же униформисты натянули в 3 метрах над головами зрителей проволоку. И он, этакий непристойный канатоходец, прогулялся по ней со своей любовницей над налившимися кровью зрителями. С одной стороны зала на другую. После чего пятясь вернулся на сцену. Присутствующие разразились бурными аплодисментами, восхищаясь прелестями испанки, чей скрытый под маской зад, казалось, им улыбался, ибо весь был усеян ямочками. Потом пришел черед партнерши. Тореро подогнул ноги и, крепко укоренившись черенком в щели напарницы, в свою очередь оказался пронесен над залом. Эти канатоходческие фантазии возбудили Моню. «Ай да в бордель!» – сказал он Драгонелю. «Веселый самурай!» Так удачно назывался модный лупанарий во время осады Порт-Артура. Содержали его 2. 2 поэта-символиста со стажем, которые поженились в Париже по любви, отправились утаить свое счастье на Дальний Восток. Теперь они освоили прибыльную профессию содержателя борделя и с успехом ее практиковали. Они одевались в женскую одежду и разговаривали как лесбиянки, не отказываясь при этом ни от своих усов, ни от мужских имен. Того, что постарше, звали Адольф Терре. Младший успел прославиться в Париже. Кто не помнит жемчужно-серую накидку и горностаевую горжетку Тристана де Вингера? «Мы хотим женщин», – заявил по-французски Моня, кассирши, каковая оказалась Адольфом Терре. Тот завел один из своих стихов. «Однажды в сумерках на полпути между Версалем и Фонтенбло за нимфой гнался я шелестящим лесным шатром, и тут вдруг стал мой ут на лысую фортуну, худая и прямая чертовски безмятежно брела она, я 3 вставил ей и закосел, потом 20 от трипера избавиться не мог, но боги поэта пощадили, глицинии мне стали волосами, и пусть насрать Марону на меня, но сей версальский стих...» «Хватит, хватит!» – перебил Рагонель. «К черту! Баб давай!» «А вот и наставница!» – с уважением откликнулся Адольф. Наставница, то есть светловолосый Тристан де Венгер, грациозно выступил вперед, не отрывая синих глаз от Мони. Напевно прочел следующее историческое стихотворение. «Мой ут налился, как малина, в рассвете лет. Шары болтаются в тот чашке, плоды пора в корзину. Роскошное руно топорщится, где палка устала. Все подряд, от ягодиц до паха, от паха до пупка. С почетом заголяя хрупкий зад, который тужится, когда мне надо высрыть на высочайший ствол лощеные бумажки своих мыслей, горячие какашки». «В конце концов, — возмутился Воня, — это бордель или сельский нужник?» «Все дамы в салоне», — воскликнул Тристан и протянул Раганелю полотенце, добавив: «Одно полотенце на двоих, господа, вы же понимаете, осада». Адольф получил 360 рублей. Эту сумму стоило в Порт-Артуре общение со шлюхами, и друзья прошли в салон. Там их ожидало несравненное зрелище. Шлюхи, разодетые в малиновые, смородиново-красные, ежевично-синие, бордовые пеньюары, играли в бридж, покуривая сигареты из светлого табака. В этот миг раздался ужасающий грохот. Это снаряд, пробив насквозь потолок, тяжело рухнул вниз, словно болид, погрузившись в землю как раз посреди круга, образованного играющими в бридж дамами. По счастью, снаряд не разорвался. Все женщины с криком попадали, опрокинувшись на спину. Ноги их невольно задрались кверху. И перед похотливыми взглядами двоих вояк предстали многовидные гуски. В целом, это было замечательное нагромождение задов всех национальностей, ибо сей образцовый бордель предлагал широкий выбор бледей всех рас. Грушевидные жопы фрисландок резко контрастировали с пухлыми попками парижанок, чудесными задницами англичанок, квадратными ягодицами скандинавок и покатыми задами каталонок. Единственная негритянка демонстрировала бурную массу, напоминающую скорее кратер вулкана, чем женский круп. Едва успев подняться, она заявила, что вражеский стан не возьмет ни одной взятки. Так быстро привыкаешь к этим ужасным войнам. «Я беру негритянку», – объявил Раганель, и эта царица Савская, услышав, что ее вызывают, поднялась и приветствовала своего Соломона следующим любезным словом. «Ты хочешь идти мою тосту картофель масс, генерал?» Раганель нежно ее обнял. Но Моню не удовлетворила эта международная выставка. «Где японки?» – спросил он. «Это обойдется еще в 50 рублей». Заявила наставница, подкручивая пышный ус. «Вы же понимаете, это враги?» Моня заплатил, и в комнату ввели десятка два японских куколок, разодетых в национальные костюмы. Князь выбрал одну, совершенно очаровательную, и наставница провела обе пары в отведенный для траханья закуток. Негритянка, которую звали Корнелии, и японочка, откликавшаяся на изысканное имя Килимю, что означало «бутон японской мушмулы», разделись, напевая одна на триаполитанском макарончическом жаргоне, другая на бич-ламаре. Разделись и Моня с Раганелем. Князь предоставил своему камердинеру самому разбираться в уголке с негритянкой и целиком занялся Килимю, чья очаровательная детская и строгая красота очаровывала его. Он нежно обнял ее, и всю эту ночь, ночь любви, до них то и дело доносился грохот обстрела. Коротко взрывались снаряды. Казалось, что некий восточный князь устроил фейерверк в честь какой-то грузинской принцессы-девственницы. Килимю при всей своей миниатюрности была изумительно сложена. Тело ее напоминало цветом персик, крохотные заостренные грудки упругостью не уступали теннисным мячикам. Волосы у нее на лобке были собраны в один маленький и жесткий черный завиток, напоминавший смоченную кисть. Она легла на спину и прижала бедра к животу, и, согнув колени, развела ноги в стороны, словно открыла книгу. Эта немыслимая для европейских женщин поза возбудила Моню. Он тут же оценил ее прелести. Его юлдак целиком по самую мошонку погрузился в податливое влагалище, которое, поначалу широко распахнувшись, тут же вновь удивительным образом сжалось. И оказалось, что эта едва, казалось, достигшая брачного возраста девушка была оснащена щипцами, которыми впору было колоть орехи. Моня вполне в этом убедился, когда после последних конвульсий сладострастия спустил в тут же безумно сжавшуюся вагину, которая и высосала у него из стебля все до последней капли. «Расскажи мне свою историю», — сказал Моня Келемю, пока из угла доносилась циничный икот Роганеля и негритянки. Келемю уселась. «Я», — сказала она, — «дочь музыканта. Он играл на семисене. Это инструмент наподобие гитары, на котором играют в театре. Мой отец изображал хор и, наигрывая печальные мелодии, нараспев декламировал под них лирические истории, находясь в укрытом ширмами от глаз зрителей закутке на авансцене. Моя мать, красавица июльский персик, исполняла главные роли в излюбленных японской драматургии длинных пьесах. Я вспоминаю, что мои родители играли в таких пьесах, как «47 ронинов», «Прекрасные сигинаи» и «Тайкоки». Наша труппа переходила из города в город, и восхитительная природа, среди которой я росла, всегда всплывает у меня в памяти в моменты любовной покинутости. Я карабкалась на мацу, на этих хвойных гигантов, я ходила смотреть, как купаются в реках обнаженные прекрасные самураи, огромные детородные органы коих не имели для меня тогда никакого значения. И я смеялась вместе с веселыми и красивыми служанками, приходившими их вытирать. О, заниматься любовью в моей вечно цветущей стране, любить могучего борца под розовыми вишневыми деревьями, в обнимку спускаться с ним с холмов. Матрос, получивший отпуск в компании Nippon Dosen Kaisha, а приходился он мне кузеном, лишил меня в один прекрасный день детство. Мои родители играли в «Великом воре», и зал был переполнен. Мой кузен взял меня с собой на прогулку. Мне было 13 лет. Он уже побывал в Европе и рассказывал мне о чудесах мироздания, о которых я знать не знала. Он привел меня в пустынный сад, полный ирисов, темно-красных камелий, желтых лилий и лотосов, напоминающих своими розовыми лепестками мой язычок. Там он обнял меня и спросил, занималась ли я раньше любовью, на что я ответил, что нет. Тогда он, распахнув кимоно, стал щекотать мои груди, о чем мне стало смешно. Но я сразу посерьезнела, когда он сунул мне в руку свой твердый, толстый и длинный член. «Что ты хочешь с ним сделать?» – спросила я его. Не отвечая, он уложил меня, заголив мне ноги и засунул в рот язык, прорвав заслон моей девственности. Я нашла в себе силы закричать, и мой крик, должно быть, взволновал вольные злаки и прекрасные хризантемы в просторном пустынном саду. Но во мне уже проснулось сладострастие. Потом оружейник поднял меня, он был прекрасен, как дайбицу из камакуры, а его ут, словно сделанный из золоченой бронзы и поистине неисчерпаемый, заслуживает религиозного поклонения. Каждый вечер, перед тем, как заняться любовью, мне казалось, что я не смогу ею насытиться, не испытав 15 раз подряд, как орошает его горячее семя мою вульву. Я сама подставляла ему свой нежный тыл, чтобы он мог насладиться хоть им, а если я слишком уставала, то брала его член в рот и сосала, пока он не велел прекратить». Он покончил с собой, следуя предписаниям Бусида, и совершил сей рыцарский поступок, оставив меня неутешной и одинокой. Меня приютил англичанин из Якогамы. От него пахло трупом, как от всех европейцев. И я долго не могла свыкнуться с этим запахом. И вот я умоляла его, чтобы он имел меня взад, чтобы только не видеть перед собой его животное лицо с рыжими бакенбардами. Однако под конец я привыкла и к нему, и поскольку он очутился у меня под каблуком, частенько заставляла его лизать себе вульву, пока однажды от спазма в языке он не смог им больше пошевелить. Утешала меня одна моя подруга, с которой я познакомилась в Токио. и до безумия в нее влюбилась. Она была прекрасна, как весна, и всегда казалось, что две пчелки присели собирать нектар на кончике ее грудей. Ублажали мы друг друга при помощи куска желтоватого мрамора, вырезанного с обеих концов в форме мужского члена. Мы были ненасытны в объятиях друг друга, обезумев, покрытые пеном, что-то вопя, мы яростно трепыхались, будто две собаки, которые хотят сыграть в одну и ту же кость. В один прекрасный день англичанин сошел с ума. Он решил, что он сёгун, и хотел отомстить Микадо. Его забрали, и я стала вместе со своей подругой шлюхой, пока не влюбилась в немца, большого, сильного, безбородого, с огромным и неистощимым членом. Он избивал меня, а я обнимала его, обливаясь слезами. В конце концов, совсем избитый, он подавал мне милостыню своим удом, и я, наслаждаясь, как одержимая, сжимала его со всех сил. Однажды мы сели на корабль, он отвез меня в Шанхай и продал там хозяйке публичного дома. Он ушел, мой прекрасный Эгон, даже ни разу не оглянувшись, оставил меня в отчаянии среди насмехавшихся надо мной женщин из публичного дома. Впрочем, они неплохо выучили меня своему ремеслу, но когда я накоплю достаточно денег, я уйду отсюда как честная женщина в открытый мир, чтобы разыскать своего Эгона, почувствовать еще раз у себя в вульве его член и умереть, вспоминая о розовых деревьях Японии. И маленькая японочка, прямая и серьезная, удалилась как тень, оставив Моню со слезами на глазах размышлять о хрупкости человеческих страстей. Потом он услышал звучный храп и, оглянувшись, увидел целомудренно спящих в объятиях друг друга негритянку и Рагонеля. Но оба они были чудовищны. Наружу торчала огромная жопа Корнелии, на которой играл пробившийся через открытое окно отблеск лунного света. Моня вытащил из ножен саблю и воткнул ее в эту груду мяса. В зале тоже кто-то закричал. Дым тут стоял коромыслом, только что сюда заявилось несколько пьяных и грубых русских офицеров. Изрыгая грязные ругательства, они набросились на работающих в борделе англичанок, которые не в силах перебороть отвращение к омерзительному внешнему виду этих солдафонов, наперебой бормотали свое «брокли». Рагонель и Моня понаблюдали чуть-чуть, как насилуют шлюх, а затем под всеобщую и совершенно головокружительную садомизацию вышли наружу, оставив безутешных Адольфа Терре и Тристана де Вингера, пытающихся навести в своем заведении хоть какой-нибудь порядок и без конца путающихся в подолах собственных платьев. В этот момент подоспел генерал Стессель, и все вытянулись в струнку, даже пришедшая в себя негритянка. Японцы только что начали первый приступ осажденного города. Моне захотелось даже вернуться назад и посмотреть, что делает его шеф, но со стороны укреплений послышались дикие крики. Появились солдаты, они тащили за собой пленника. Это был высокий юноша, немец, которого нашли на переднем крае защитных линий, когда он грабил трупы. Он кричал по-немецки: «Я не вор, я люблю русских, я дерзко пробрался сквозь японские линии, чтобы предложить себя в качестве педрилы, петуха и козла. Вам наверняка не хватает баб, и я придусь ко двору». «Смерть ему!» – кричали солдаты. «Пусть подыхает шпион, вор, грабитель трупов!» Поскольку с солдатами не было ни одного офицера, Моня шагнул вперед и потребовал объяснений. «Вы заблуждаетесь», – сказал он чужестранцу. «Баб у нас сколько угодно, а вот за ваше преступление вам должно воздастся. Вы будете по вашей же просьбе пропедалированы солдатами, которые вас поймали, а потом вас посадят на кол. Таким образом, вы умрете так же, как и жили, а это, по свидетельству Марлистон, самая прекрасная смерть. Ваше имя?» «Эгон Мюллер», – задрожав, сообщил тот. «Отлично», – сухо заявил Моня. «Итак, вы явились из Якогамы, где постыдно продали, как истинный сутенер, свою любовницу, японку по имени Килимю. Педрила, шпион, сутенер и охотник до трупов. Вот вы кто такой! пусть приготовит кол. А вы, бравые ребятушки, попользуйте петушка. Не каждый день выпадает такая удача». Красавчика Эгона тут же раздели. Это и вправду был изумительно красивый юноша с округлой, как у гермафродита, грудью. При виде его прелестей солдаты повытаскивали свои проснувшиеся причиндалы. Тронутый зрелищем Роганель со слезами на глазах упрашивал своего господина приберечь Эгона, но Моня был неумолим и дозволил ординарцу лишь дать отсосать очаровательному Эфебу свой член, пока тот получал в подставленную жопу одну за другой внедряющиеся во все более и более раздолбанную дыру пышущие ражем солдатские битки. Ну а солдаты со смирением божьих коровок возносили Всевышнему молитвы с благодарностями за выпавшую им удачу. Когда в шпиона спустили в третий раз, он тоже начал испытывать все более и более неистовые наслаждения и принялся взбрыкивать задом, ни на секунду не выпуская изо рта члена Роганеля, будто перед ним еще маячило лет 30 жизни. За это время установили и железный кол, который должен был послужить сидением новоявленному Антонию. Когда все солдаты переебали пленника, Моня произнес несколько слов на ухо Роганелю, который все еще сверкал над драенным пером. Роганель сходил в бордель и в скорости вернулся с юной японской проституткой Килимю, которая не могла понять, что от нее хотят. Вдруг она заметила Эгона, которого только что посадили на кол, воткнув в зад заостренный железный стержень. Немца корежили судороги, помогавшие пике мало-помалу проникать ему в жопу. Спереди его елдак раздулся до того, что, казалось, вот-вот лопнет. Моня показал солдатам на килимю. Несчастная малютка не отрывала от своего посаженного на кол возлюбленного глаз, в которых ужас, любовь и сострадание смешивались в некую высшую безутешную скорбь. Солдаты раздели ее до нога и взгромоздили бледное птичье тельце японки на тело проткнутого немца. Они раздвинули несчастные ноги, и раздутый ут, о котором она так мечтала, вновь проник в нее. Бедной малютке с простой душой было не понять подобного варварства, но целиком наполнивший ее член пробудил в ней безмерное сладострастие. Она словно сошла с ума и своими судорожными движениями понемногу насаживало тело любовника все глубже на кол. Он спустил, отходя. Странную эмблему являли собой проткнутый мужчина и копошащаяся на нем женщина с перекошенным ртом. У подножья кола натекала лужа темной крови. «Солдаты, отдайте умирающим честь!» – вскричал Моня и, обращаясь к Келемю, добавил. «Я исполнил твои пожелания. В этот миг в Японии цветут вишни, влюбленные бродят среди розового снега опадающих лепестков». И, наведя на нее револьвер, он вдребезги разнес ей голову, так что мозг маленькой куртизанки забрызгал офицеру все лицо, словно бы она хотела плюнуть в глаза своему палачу.